Он не может бояться, когда решил поставить все на кон. «Ха-ах!» — закричал Кимимара, поднимая костяное копье вверх. Затем он бросился в атаку на Какаши. Какаши впервые за время боя сдвинулся с места. Синий свет от Райкири освещал его холодное выражение лица. Противостояние костей и молнии. Джуга с беспокойством наблюдал за происходящим сражением. Удар. Подобно ножу, Райкири с легкостью разрезала спиральное копье Кимимара. Кимимара шокированно смотрел на синюю молнию, что приближалась к нему. «Это конец, простите Орочимару сама, я не оправдал ваших ожиданий». Кости разлетались в дребезги, превращались в пепел и исчезли в воздухе. Кимимара может и хотел увернуться, но уже не успевал. Ему оставалось только смотреть на правую руку Какаши, которая как меч приближалась к его груди. В этот момент Какаши остановил свою технику и переместился за спину Кимимару. Он ударил его сзади по шее, чтобы вырубить. Кимимара даже не успел отреагировать, как уже начал терять сознание. Какаши изначально сдержал силу Райкири, чтобы успеть рассеять чакру на своей руке, иначе Кимимара действительно мог погибнуть. Кимимара и так умрет молодым, поэтому Какаши не хотел забирать его жизнь раньше срока. Проверив состояние Кимимара, Какаши подошел к Джуга. «Джуга, пойдем. Какаши Ниисан, этот мальчик умер. Нет, я просто вырубил его. Он скоро очнется. Какаши Ниисан, почему он хотел забрать меня? Сила в твоем теле очень необычна, поэтому она и привлекает других. Но не волнуйся, я никому не позволю причинить тебе вред». «Хорошо, ладно, пойдем», — сказал Какаши и начал идти. «Какаши Ниисан, подожди!» — внезапно остановил его Джуга. «Что случилось?» — с сомнением спросил Какаши. «Какаши Ниисан, я боюсь, что если мы просто оставим его здесь, на него нападают дикие звери. Может, мы отнесем его в пещеру», — сказал Джуга, умоляющим взглядом смотря на Какаши. Он боялся, что тот может ему отказать, но Какаши лишь тяжело вздохнул. «У Джуга очень добросердечен, возможно, даже слишком. Хорошо, давай перенесем его в пещеру». Да радостно кивнул Джуга. После того, как они перенесли Кимимара, Какаши с Джуга покинули эту гору. Через некоторое время Кимимара начал просыпаться. «Урх!» — болезненно простонал Кимимара, хватаясь за шею. Должно быть, она еще болела после удара Какаши. «Где это я?» — прошептал он, но ему никто не ответил. После этого Кимимара невольно нахмурился, когда вспомнил, что случилось перед тем, как он отключился. «Он не убил меня», — недоверчиво пробормотал Кимимара. Он не думал, что Какаши так просто его отпустит. Поняв, что он избежал смерти, Кимимара внезапно кое-что вспомнил. «Черт, я не смог выполнить миссию Орочимару Самы. Что мне теперь делать?» — расстроенно пробормотал он. Но тут он почувствовал, что место, рядом с которым он лежит, полно какой-то жидкости. Кимимара озадаченно посмотрел на свою мокрую руку. Это кровь, сильный запах крови исходил от его руки, отчего он сразу догадался, что именно это было. «Почему здесь кровь?» Кимимара был уверен, что на его теле нет ран, поэтому это не могла быть его кровь. Так чья же она? Хоть это и было странно, но Кимимара решил сначала узнать, где именно он сейчас находился. Он встал и направился к выходу из пещеры. Когда он вышел из пещеры, он сразу же догадался, где находился. Похоже, именно в этой пещере жила его цель. «Постойте, кровь в пещере принадлежит тому, кого попросил поймать Орочимару сама». Кимимара вспомнил, что когда он видел свою цель, его рука была перевязана окровавленным бинтом. На лице Кимимара появилась радость от этой новости. Он быстро вернулся в пещеру и перелил всю кровь в бутылку. Если он вернется с этой кровью, то миссию Кимимара можно будет считать выполненной. Возможно, Орочимару не будет им доволен, но это было лучше, чем ничего. Именно с такими тревожными чувствами Кимимара вернулся в Атагакуре. 140. Учиха Итачи. Деревня Коноха. Тренировочный полигон Нанбу. Бесчисленные столкновения двух кунаев вызывали дождь из искр. Двое людей, с серебристо-белыми волосами и черными, сражались некоторое время, после чего отступили друг от друга на несколько метров. «Какаши Сэмпай, я не думал, что ты станешь еще сильнее за эти 2 года. Я был уверен, что смогу догнать тебя», — сказал Шисуи, почесывая свои волосы от раздражения. «Шисуи, ты уже очень силен», — сказал Какаши улыбкой. «Неправда, я намного слабее тебя, Сэмпай». Так как Шисуи уже несколько лет работал с Какаши, они стали очень хорошими друзьями. Для Шисуи Какаши был как старший брат. Какаши всегда помогал Шисуи с тренировкой шарингана, техники меча и фшуншин но дзюцу. Просто это было удобно, так как их навыки были очень похожи. Какаши никак не ответил на слова Шисуи. После того, Как он вернулся из деревни весов, Какаши постоянно выполнял миссии в Анбу. Джуга же, после небольшого разговора Какаши с Сандэми, жил в одном доме с Наруто и Карин. Так как у Джуга был очень добрый характер, он легко погладил с Карин и Наруто. Благодаря проклятой печати, которую поставил на него Какаши, Джуга больше не безумствовал. Внезапно Шисуи ударил себя по лбу, будто вспомнил что-то важное. «Какаши-сэмпай, я внезапно вспомнил, что мне нужно кое-что сделать. Хочешь пойти со мной, а?» «Что такое?» – удивленно спросил Какаши. «Сэмпай, ты ведь знаешь, что сейчас в деревне проходит экзамен на Чунина. Сегодня последний тур. Я хочу пойти посмотреть, как там Итачи». На самом деле Шисуи не сомневался в силе Итачи. Если даже Итачи не сможет сдать этот экзамен, то никто другой уж точно не сможет. Просто Шисуи хотел вытащить Какаши, посмотреть на выдающееся выступление Итачи, чтобы потом тому было легче вступить в Анбу. Шисуи просто очень хотел помочь своему другу. Услышав слова Шисуи, Какаши изобразил пугающую улыбку, от которой у Шисуи сжалось все внутри. Какаши естественно видел мотивы Шисуи насквозь, но он ничего не сказал, так как ему и самому было интересно посмотреть на Итачи. Какаши еще ни разу не встречался с Итачи, поэтому он не знал, насколько тот был силен. «Хорошо, Шисуи, я пойду с тобой, все равно сегодня нет миссии». Шисуи сразу же почувствовал облегчение от того, что Какаши согласился. Он был совсем не силен в таких продуманных ходах. Затем они оба покинули тренировочный полигон Нанбу и отправились на место проведения экзамена на Чунина. В этот раз в экзамене на Чунина не участвовали другие деревни Шиноби. Это был небольшой внутренний экзамен только для Конохи. Но этот экзамен все равно был очень важным. Сейчас проходил третий тур экзамена. Нестандартно было то, что Учиха Итачи проходил экзамен в одиночку. Сейчас Итачи было всего 10 лет. Никто из его сверстников не был способен сдать экзамен на Чунина. Но учитель Итачи считал, что он сможет это сделать в одиночку, поэтому он попросил Сандэми сделать для него исключение. Это был первый раз в истории, когда кто-то сдавал экзамен на Чунина в одиночку. Итачи не стал отказываться от такой возможности, ведь это касалось репутации всего клана Учиха и его отца, Учихи Фугаку. Именно он хотел, чтобы Итачи продемонстрировал всей деревне силу клана Учиха. Хоть Шисуи уже был признан быстрейшим пользователем Шуншин и сильнейшим пользователем Гендзюцу в клане Учиха, но Фугаку было этого мало. Итачи же уже доказал свою силу, пройдя до третьего тура в одиночку. «Итачи, ты уверен в своих силах?» – холодно спросил Фугаку. Итачи, который унаследовал неулыбчивую улыбку своего отца, холодно кивнул головой. «Да, проблем не возникнет». Фугаку удовлетворенно кивнул. Он знал, что сын никогда не подведет его. «Нисан, ты обязательно должен их всех победить!» — прозвучал детский голос. Это был шестилетний Саске. «Не волнуйся, Саске. Нисан обязательно их победит!» — сказал Итачи с улыбкой на лице. «Да, ведь Нисан самый сильный!» Саске жал свой маленький кулачок, а его лицо покраснело от волнения. «Хорошо, Итачи, тебе пора идти. Экзамен сейчас начнется». «Хорошо», — отец закончил Итачи и тут же направился на место проведения экзамена. Наблюдателем за экзаменом был Джонин. Как только он увидел, что Итачи прибыл, он начал громко говорить. «Сейчас начинается последний тур экзамена на Чунина. Первая битва Учиха Итачи против Сабура Инауэ». Итачи молча посмотрел на 15-летнего подростка перед собой. Его лицо сохраняло холодное выражение. Сабура Инауэ тревожно сжал свой кунай в руке. «Проклятие, почему я с самого начала встретил Учиху беспокойно?» — подумал он. Все в Конохе знали о силе клана Учиха. Посмотрев в алые глаза Итачи, в которых медленно вращались три тамаи, он почувствовал, как у него пробежал холодок по спине. Имя гения клана Учиха, Учихи Итачи, уже распространилось по всей Конохе. Инауэ не был уверен в том, что сможет выстоять против трехтомейного шарингана. «Извините, но на этом ваш экзамен закончится», — спокойно сказал Итачи. Эти слова привели в ярость его противника. «Что за шутка? Ну и что такого, что ты Учиха? Я обязательно одолею тебя», — сказал Сабура Инауэ и начал складывать ручные печати. «Высвобождение земли, гравий». Он приложил свои ладони к земле, и та тут же раскололась, двигаясь к Итачи. Какаши в стороне наблюдал за происходящим. Этот Сабура Инауэ довольно силен. Он уже может использовать ниндзюцу уровня Чунина. Но он совершенно не видит всю ситуацию. Шисуи, сидящий рядом, лишь улыбнулся. В тот момент, когда атака Инауэ была перед Итачи, тот внезапно исчез. «Куда он делся?» — шокированно закричал Сабура. Но прежде, чем он успел сдвинуться с места, к его шее был приставлен холодной куной. Сабура Инауи покрылся холодным потом, когда почувствовал это. «Извините, но похоже я победил», — холодно сказал Итачи. Инауи мог лишь горько улыбнуться. Он думал, что у него получится показать еще пару трюков, но он потерпел сокрушительное поражение. «Неужели у нас такая большая разница в силе?» Увидев происходящее, наблюдатель закричал: «Победитель, Учиха Итачи!» Услышав это, Итачи убрал свой кунай и ушел. «Что и ожидалось от моего сына», — скупо сказал Фугаку. Несмотря на то, что выступление Итачи было безупречным: «Нисан, ты такой потрясающий! Когда мы вернемся, научи меня этому», — хорошо взволнованно сказал Саске. «Без проблем», — ответил Итачи, с теплой улыбкой на лице. 141. Оценка Анбу. «Какаши-сенпай, ты видел? Скажи, Итачи ведь очень хорош». Какаши согласно кивнул. Он был согласен с утверждением Шисуи, ведь даже он не был так силен, когда был в возрасте Итачи. Итачи действительно достоин называться гением. Использование мощного ниндзюцу, быстрый анализ ситуации и психологическое давление на врага — все это было безупречно применено в прошедшем бою. Если бы такой личности дали время вырасти, то он бы стоял на вершине этого мира. Увидев согласие Какаши, Шисуи решил продолжить. «Какаши-сенпай, нормально же будет позволить Итачи вступить в Анбу? Шисуи, если бы это был обычный человек, то я мог бы просто кивнуть, и его бы взяли в Анбу. Но это не касается кого-то из клана Учиха. Если ты хочешь, чтобы Итачи вступил в Анбу, тебе нужно сначала поговорить с Сандэми сама. В конце концов, тебя тоже взяли в Анбу только после его согласия». «Я понял, тогда я поговорю с Сандэми сама. Надеюсь, что он согласится, а ты позволишь Итачи стать членом нашей команды. Если ты получишь согласие Сандэми сама, то я, естественно, не буду против». «Большое тебе спасибо, сенпай», — радостно сказал Шисуи. Какаши легкомысленно махнул рукой. «Всегда пожалуйста. Если кто-то вроде Итачи станет нашим товарищем, то у меня станет меньше работы, и я наконец смогу расслабиться. Ха-ха-ха, в этом весь ты, сенпай». В кабинете Хокаге перед Сандэми лежало дело Учихи Итачи. «Гений клана Учиха, кажется, он так же талантлив, как Шисуи», — пробормотал Сандэми, тяжело вздохнул. «Хоть клан Учиха и имел непростой характер, но у них всегда рождалось много гениев. Учиха Шисуи вырос, и настало время нового поколения, где был новый гений Итачи. Кажется, бог действительно любил этот клан. Если судить из информации, ценности Учихи Итачи такие же, как у Учихи Шисуи. Похоже, он обладает волей огня, поэтому нужно заняться его обучением. Но вот намерение клана Учиха вступить в Анбу становится все очевиднее». Сандэми закурил свою трубку и выпустил облако белого дыма. Через некоторое время он взял ручку и начал что-то писать. Кабан позвал Сандэми, как только закончил писать. Перед ним сразу же появился человек в маске кабана. «Кабан, я хочу, чтобы ты передал этот документ Учихе Фугаку». «Есть, Сандэми сама». Анбу взял документы и исчез из кабинета. «Хах, Учиха такой беспокойный клан. Неудивительно, что учитель всегда настороженно к ним относился. Дом Учихи Фугаку». «Учиха Фугаку, Сандэми сама просил передать вам этот документ». Фугаку взял документ из рук Анбу, который сразу же после этого исчез. Он внимательно посмотрел на документ в своих руках, после чего на его лице появилась улыбка. «Отлично, Сандэми наконец-то разрешил Итачи вступить в Анбу». В этот момент Итачи вошел в комнату к Фугаку. «Отец, ты хотел поговорить со мной?» Фугаку передал ему документ и спросил: «Что думаешь, ты справишься?» Итачи посмотрел содержание документа. «Учиха Итачи обладает превосходным качеством шиноби. Через месяц пройдет экзамен по вступлению в Анбу, после успешной сдачи которого он может быть принят в отряд Анбу». Прочитав это, Итачи поклонился Фугаку. «Будьте уверены, отец, я справлюсь. Ты станешь вторым Учиха, вступившим в Анбу. Тебе следует поучиться у Шисуи, так как у него больше опыта работы там», — с удовлетворением сказал Фугаку. «Хорошо, отец, можешь идти, тебе следует подготовиться к экзамену». «Да, отец». Итачи в одиночестве сидел на тренировочном поле, размышляя о чем-то с закрытыми глазами. Вступление в Анбу. Итачи знал, что это будет не так просто, как казалось на первый взгляд. Хоть ему и было всего 10 лет, но он уже обладал зрелым разумом взрослого. Отношения между кланом Учиха и руководством Конохи ухудшалось день ото дня. Возможно, его вступление в Анбу не самая хорошая идея. Он боялся, что его отец хотел внедрить Итачи в Анбу для шпионажа. Клан Учиха сейчас совсем не удовлетворен своим положением, а Коноха сейчас ослаблена, поэтому они чувствуют, что это лучшее время, чтобы добиться перемен для клана. Хоть Хатаки Какаши и стал знаменитым после битвы с Яндаймирой Каге, но Учихи не беспокоились на его счет. Они считали, что он победил только благодаря Шарингану. Единственный в Коноха, кто знал, что Какаши открыл Мангёки Шаринган, это Шисуи. Но он никому никогда не рассказывал об этом. Все-таки Какаши был для него, как старший брат, поэтому он не стал рассказывать его секрет. Шисуи прекрасно осознавал, как эта новость скажется на Какаши. Поэтому он спрятал эту тайну у себя в сердце, не рассказывая ее никому. Если бы клан Учиха узнал, что Какаши открыл Мангёки Шаринган, то их отношение к нему кардинально бы изменилось. Итачи с грустью думал о том, что ему приходилось выбирать между деревней и кланом. Но, к счастью, он не был одинок, ведь был еще один Учиха, разделял его идеалы. «Выходи, Шисуи. Эй, твое восприятие становится все лучше и лучше», — сказал Шисуи, выпрыгивая из-за большого дерева. Затем он вынул из-за спины меч и протянул его Итачи. «Я все еще не поздравил тебя с тем, что ты теперь чунин. Это подарок для тебя. Я купил для тебя этот меч, когда был на миссии в стране мастеров. Он очень хороший». Итачи взял меч и слегка помахал им, отчего у него возникло очень приятное ощущение. «Спасибо, ни за что. Ох, точно, сегодня на твой экзамен я позвал Какаши Сэмпэя. Он очень высоко оценил твое выступление. Когда ты вступишь в Анбу, ты сможешь попасть в команду Какаши Сэмпэя. Тогда мы сможем вместе выполнять миссии. Хатаки Какаши, после всех твоих рассказов о нем, мне не терпится познакомиться с ним лично. Он тебя не разочарует». «Ах да, Сандэми-сама рассказал тебе об оценке Анбу». «Да, он сказал мне пройти ее через месяц». «Через месяц? Тогда тебе нужно усердно готовиться, хотя я верю, что она не будет для тебя проблемой». «Я постараюсь. Что ж, тогда увидимся через месяц в Анбу». «Кстати, разве Саске не собирается поступать в академию?» На лице Итачи сразу же появилась улыбка при упоминании его младшего брата. «Да, в сентябре. Это случится через месяц. Ха-ха-ха, тогда можно сказать, что вы с братом вместе вступаете в новую стадию вашей жизни. Я надеюсь, Саске не будет находиться под слишком сильным давлением. Хэймэм, с тобой в качестве старшего брата, Саске придется выдержать очень большое давление в свою сторону. Ты же знаешь, какой характер у главы клана. Уверен, даже если Саске займет первое место на вступительных экзаменах, он скажет: «Хаэм, неплохо. Учись так же хорошо, как твой старший брат сказал». Шисуи, скопировав выражение лица и тон Фугаку, Итачи удрученно вздохнул. Он был уверен, что именно так все и произойдет. Но, к сожалению, он ничего не мог с этим поделать. Ему оставалось лишь усердно работать, ведь он был гордостью своего отца. 142. Три маленьких дьяволенка. «Джуга, ты еще спишь?» Ранним утром Наруто пришел к Джуга и стал стучаться в его дверь. Жизнь Наруто сильно изменилась с тех пор, как он познакомился с Кариной Джуга. Хоть жители деревни и продолжали плохо к нему относиться, но у него появились верные друзья. Каждый день он мог есть, тренироваться и играть с Кариной Джуга. Ему казалось, что его мир внезапно стал куда ярче. «Ох, доброе утро», — Наруто сказал Джуга, открывая дверь и видя перед собой энергичного желтоволосого мальчика. «Ты наконец проснулся, Джуга. Пойдем разбудим Карин». «Хорошо, квартира Карин. Карин, Карин, вставай». Громкий стук в дверь не мог не разбудить Карин. Эта дверь с грохотом открылась, и из нее вылетела подушка. Она ударила Наруто по голове, сбив его с ног. «Ауч!» — закричал Наруто, упав на свою задницу. Когда Джуга увидел это, у на лбу выступил холодный пот. Он радовался в душе, что это не он стучал в дверь. «Наруто, сколько раз мне тебе говорить, не смей трогать меня, пока я сплю», — закричала Карин, стоя в двери. На ней все еще была пижама, а волосы были растрепаны после сна, отчего она выглядела очень устрашающе. «Да прости», — испуганно прошептал Наруто. Он нервно сглотнул слюну, когда увидел, в какой ярости сейчас была Карин. «Ты должен помнить, что недосып — главный враг женской красоты. Прости, но Широней-чан сказал мне, что хочет нам что-то сказать сегодня утром на 7-м тренировочном поле. Поэтому я пришел разбудить тебя», — обиженно сказал Наруто. «Что? Почему ты не сказал этого раньше?» — сказал Карин, запрыгнув за дверь, чтобы быстрее переодеться. Через несколько секунд она, одетая, вышла из своей квартиры. «Пойдемте». Наруто и Джуга были шокированы ее скоростью. На что вы смотрите? Пойдемте. Ох, хорошо. Наруто и Джуга молча посмотрели друг на друга. Они могли без слов понять, о чем каждый из них думал. Никогда не обижай женщину. Особенно такую женщину, как Карин. Седьмое тренировочное поле. Какаши пришел сюда ранним утром. В его руке были три регистрационных бланка. Вскоре после него, Наруто, Карин и Джуга тоже пришли сюда. Наруто, ты такой медленный. Смотри, Какаши Нейчан уже здесь, сказал Карин, когда увидела Какаши, заодно тряся руку Наруто. Вообще-то именно ты встала последней, вопил он у себя в голове. Джуга с улыбкой смотрел на этих двоих. Хоть они и были очень шумные, но он знал, что у этих двоих очень хорошие отношения. Какаши Нейчан, прости, что заставили тебя ждать. В том, что мы опоздали, виноват Наруто, сказала Карин, перестав трясти руку Наруто. Наруто хоть и выглядел обиженным, но не стал спорить. Он все еще помнил жуткий взгляд Карин сегодняшним утром. Какаши посмотрел на лица трех детей перед собой и просто улыбнулся. Он догадался, что могло произойти, но не стал им ничего говорить. Это был не первый раз, когда Наруто с Карин так вели себя. Он уже успел к этому привыкнуть. Что ж, раз уж вы теперь все здесь, я хочу вам кое-что рассказать. Что такое, Какаши Нейчан? Это для вас, сказал Какаши, передавая Наруто, Карин и Джуга регистрационные бланки. Все трое с любопытством взяли их и прочитали. Регистрационный бланк Академии Конохи. Да, Наруто, Карин, вам уже исполнилось 6 лет, поэтому вам пора поступить в Академию. Джуга, тебе уже 8. Хоть твое поступление слегка запоздало, но это не будет иметь значения. Все трое серьезно переглянулись друг с другом, после чего Наруто закричал. Шира Нейчан, мы будем усердно работать. Да, Какаши Нейчан, мы не подведем тебя, последовала за ним Карин. Какаши Нейсан, я сделаю все, что в моих силах, не отставал от них Джуга. Хорошо, я верю в вас. Когда вы закончите академию, получите от меня подарки. Правда? Конечно. Что ж, это все, что я хотел вам сказать. Вы можете использовать это поле для тренировок. У меня все еще есть дела, поэтому мне нужно уйти, сказал Какаши, после чего с грохотом исчез. Ах, это был всего лишь теневой клон Шира Нейчана, сказал Наруто, опустив голову. Ладно тебе, Наруто, прекрати жаловаться. Нам нужно усердно тренироваться. Ты видишь, в регистрационной бланке написано, что будут вступительные экзамены в Академии. Представь, как мы опозоримся, если не сможем их сдать, сказала Карин, указывая Наруто на строчку в бланке. Что? Тогда мне нужно увеличить количество своих тренировок с сегодняшнего дня. На самом деле ни Наруто, ни Карин не нужно было беспокоиться об этом. Вступительный экзамен был очень легким. Учитывая их нынешний уровень, он не вызовет у них проблем. Иначе бы Какаши занялся их тренировками в этот месяц. Комната шестой команды Анбу. Время летит так быстро. Наруто скоро поступит в академию. Неужели пришло время и для трагедии клана Учиха, подумал Какаши, лежа на скамейке, заложив руки за голову. Раз уж Наруто скоро поступит в академию, то и та резня в клане Учиха должна была скоро произойти. Хоть Какаши и не помнил точное время этого события, но был уверен, что оно произошло вскоре после поступления в Академию Наруто и Саске. У Какаши болела голова от одной мысли о будущем клана Учиха. Он не знал, что ему с этим делать. Натянутые отношения между Учихами и руководством Конохи существовало с самого основания деревни. Сейчас же это все переросло в ту стадию, когда любой шаг может стать взорвавшейся миной. И все крупные кланы в Конохи знали это. Просто никто из них не собирался вмешиваться, а даже если и захотят, то точно не поддержит клан Учиха. Из-за высокомерия этого клана, многие не хотели иметь с ним дел. Поэтому, даже если клан Учиха свергнет всю верхушку Конохи и Фугаку займет позицию Хокаге, никто в деревне его не поддержит. Все-таки многие в Конохе были недовольны поведением клана Учиха. Лучше пока не думать об этом. Я должен постепенно решать этот вопрос. У Какаши сейчас была только одна причина для того, чтобы спасти клан Учиха, это Шисуи. Они уже довольно долго знали друг друга, и Шисуи стал для Какаши самым надежным товарищем. Но он действительно был беспомощен в данной ситуации. Если бы существовал другой способ, то Итачи бы обязательно выбрал его. Сердце Какаши пребывало в беспокойстве из-за этих мыслей. Хоть он и стал намного сильнее, но ему пришлось признать, что не все можно решить одной лишь силой. А для того, чтобы делать все что угодно, его силы было еще недостаточно. Какаши Сенпай, прибыл приказ от Сандэми, сама сказал внезапно вбежавший Тенза. Ох, в чем дело, с любопытством спросил Какаши, поднимаясь. Я не знаю. Ты должен сам на это взглянуть. Какаши взял из рук Тенза свиток и прочитал его содержимое. Учиха Итачи, похоже, твой выбор все такой же. Сэмпай, что-то не так? Спросил Тенза. Ничего, просто у нас скоро может появиться новый товарищ. Учиха Итачи. Да, через месяц он должен будет пройти оценку Анбу. Если он удачно ее завершит, то присоединится к шестой команде. Хоть Какаши и был капитаном Анбу, он все еще оставался лидером шестой команды. Шестая команда теперь была живой легендой среди всех Анбу. 143. Оценка Итачи. Месяц спустя, Учиха Итачи прибыл на базу Анбу. На его лице не отображались никакие эмоции. Никто бы не мог подумать, что мальчику с таким холодным выражением лица всего 10 лет. Он совершенно не был похож на ребенка. Учиха Итачи спросил Анбу, смотря на Итачи сверху вниз. «Да, я Учиха Итачи. Я здесь, чтобы пройти оценку Анбу», — сказал Итачи, слегка кивнув. «Отдел, который будет оценивать вас, это шестая команда. Пожалуйста, пройдите за мной», — сказал Анбу, после чего развернулся и пошел в неизвестном Итачи направлении. Он молча последовал за ним. Они прошли через темный зал, после чего оказались в таком же темном длинном коридоре. Хоть с первого взгляда Итачи просто молча шел, на самом деле он запоминаю все места, где они проходили. Шиноби должен знать обстановку, в которой находится, и никогда не должен ослабить бдительность. Возможно, многие знали это правило, но мало кто действительно мог следовать ему. Но Итачи был из тех, кто мог. Учиха Итачи, впереди находится место проведения оценки Анбу. Ты можешь войти, сказал Анбу, развернулся и ушел. Перед Итачи была черная, железная дверь, которая выглядела довольно мрачно. Но, несмотря на это, он не колеблясь толкнул эту дверь, чтобы войти. В центре открывшейся ему комнаты стояли трое Анбу. Итачи сразу же узнал человека, стоящего слева. Судя по его комплекции и осанке, это был Шисуи. Человек слева ему был незнаком, поэтому он не знал, кто это. У человека посередине были серебристо-белые волосы. На его руке был странный браслет, а в прорези маски виднелся алый шаринган. От тела этого человека исходила очень опасная аура. Итачи понял, что это был знаменитый Хатаки Какаши. Все эти выводы были сделаны за одно мгновение. Учиха Итачи, пройдите сюда, для проведения оценки. Какаши внимательно посмотрел на Итачи, который выглядел очень спокойный. С тех пор, как он вошел сюда, его сердцебиение ни разу не изменилось. Это означало, что он совсем не нервничал. Обычно молодые люди сильно нервничали перед подобными экзаменами, но это не относилось к Итачи. Поэтому Какаши признал, что ментальный рост мальчика перед ним был таким же, как у опытного шиноби. Учиха Итачи, 10 лет. В возрасте 6 лет поступил в академию, которую закончил через год. В 10 лет стал чунином. «Вас уже давно называют гением», — процитировал Какаши отчет из дела Итачи. Выражение лица Итачи ничуть не изменилось. Ведь это было его резюме, и он знал его лучше всех. Отличные результаты. Немногие в Анбу могут похвастаться таким резюме. В Анбу, за исключением Какаши, действительно ни у кого не было столь выдающегося резюме. Даже у Шисуи оно было не столь безупречным. Этого резюме уже было бы достаточно, чтобы вступить в Анбу. Но вам все еще нужно пройти оценку Анбу. Это очень простой экзамен. В лесу на горе, рядом с Канахой, я спрятал маску Анбу. Тебе нужно найти ее до захода солнца, чтобы пройти оценку Анбу. Итачи невольно нахмурился. Без подсказок найти такую маленькую вещь в огромном лесу было невозможно, не то что за день, даже за месяц. Увидев сомнения Итачи, Какаши продолжил. Маску спрятал я. Вы можете поискать подсказки на мне в течение 1 минуты. Итачи вздохнул с облегчением. Теперь этот экзамен стал проще. Он не стал терять времени даром, поэтому тут же подошел к Какаши и осмотрел его с ног до головы. 1 минута истекла. Вы можете приступить к поискам или сейчас же сдаться. Итачи ничего не ответил. Он поспешил покинуть базу Анбу для поисков. Шисуи, твой брат такой неэмоциональный, — пошутил Тенза, когда Итачи ушел. Шисуи беспомощно улыбнулся. Это не так. Итачи был таким с самого детства, но нельзя винить его за это. Его отец — глава клана Учиха, который ни разу ни моей памяти не засмеялся. Интересно. Тогда Шисуи, Какаши-сэмпай, как думаете, он сможет найти маску? — спросил Тенза. Итачи очень умным, у него не возникнет проблем с этим заданием, — уверенно сказал Шисуи. Какаши задумчиво коснулся своего подбородка. Думаю, у него получится. Это задание довольно простое. Оно нужно для того, чтобы проверить наблюдательность и логическое мышление. Силуэт Кокоши уже увидел на экзамене Чунина. Он не сомневался в ней. Поэтому Кокоши придумал тест только для проверки умственных качеств Итачи. Кокоши оставил на себе очень очевидные подсказки, и он заметил, как взгляд Итачи задерживался на них. Поэтому он был уверен, что у Итачи получится успешно найти маску. Кокоши посмотрел на браслет, который надел сегодня, и многозначительно улыбнулся. Тензо сильно удивился тому, как уверены были Шисуи и Кокоши в силах этого мальчика. Он не думал, что эти двое могут так высоко кого-то оценивать. Хоть Кокоши и Шисуи казались на первый взгляд очень добрыми и заботливыми, но на самом деле было очень сложно добиться их признания. Поэтому Тензо сделал вывод, что Учиха Итачи был уникальной личностью. Итачи стоял у подножия горы, смотря на густой лес. Его штаны были мокрыми, так что он должен был быть около озера. К его обуви был приклеен лепесток цветка, похоже, это была роза. От его тела исходил сильный запах амаранта. А также я заметил на его одежде нашивку из бамбуковых листьев. Итачи закрыл глаза, рисуя у себя в голове карту этого леса, которую он знал наизусть. Сопоставив все подсказки, он искал место, где могла быть спрятана маска. «Это должно быть здесь», — подумал Итачи, внезапно открыв глаза. Его чакра тут же устремилась к ногам. Он посмотрел на солнце. Оставалось около 3 часов до того, как оно сядет. Учитывая время для возвращения на базу Анбу, у него оставалось не больше 2 часов на поиски. «У меня мало времени, я должен поспешить», — подумал Итачи, еще больше чакры направляя к ногам. Цветут розы, запах амаранта, бамбуковый лес и озеро. Вскоре Итачи нашел место, подходящее по всем этим признакам. Но он снова нахмурился. Хоть это место и подходило, он не мог найти здесь маску. Даже используя шаринган, он не видел здесь эту маску. «Я что-то упустил», — Итачи остановился на дереве и задумался. «Нет, на нем больше ничего не было. Тогда что я упустил?» Внезапно его глаза загорелись от неожиданной догадки. «Точно, браслет, который был у него на руке». Браслет выглядел новым, будто его только сегодня надели. На нем была гравировка, которую сделали недавно. После того, как Итачи вспомнил этот рисунок, на его лице появилось торжественное выражение. «Это точно здесь. 144. Кодовое имя Ворон. База Анбу». Кокоши, Шисуи и Тензо сидели вместе для проведения оценки Анбу с закрытыми глазами, чтобы отдохнуть. Сейчас Кокоши не мог тренироваться, поэтому он вспоминал недавно выученное фуиндзюцу у себя в уме. Фуиндзюцу было очень сложным, но Кокоши старательно изучал его на протяжении 6 лет. Сейчас он уже мастерски овладел всеми техниками печати, что были в секретной зоне его клана. Идеально овладеть фуиндзюцу было очень сложно. Каждый раз, когда ты просматривал уже изученную технику, ты мог найти что-то, что упустил раньше. Можно было с точностью сказать, что фуиндзюцу самый загадочный и сложный навык в этом мире. Что-то случилось. «Почему Итачи так долго не возвращается?» — обеспокоенно спросил Шисуи. «Шисуи, твой младший брат ведь не разочарует нас?» — спросил Тензо. «Конечно нет, осталось всего 2 часа». Шисуи думал, что Итачи уже давно должен был вернуться. Он не ожидал, что это задание займет у него так много времени. Может быть, Кокоши Сэмпай дал ему слишком трудное задание? Шисуи посмотрел на Кокоши с некоторым сомнением. «Шисуи, этот тест на самом деле достаточно простой. По крайней мере, Итачи в силах справиться с ним. Еще есть время, так что не беспокойся», — сказал Кокоши, слегка улыбнувшись. Шисуи с облегчением выдохнул, когда услышал это. Он считал, что Кокоши никогда не ошибается, поэтому абсолютно верил каждому его слову. Просто Шисуи, кажется, забыл, что он был тем человеком, что знал Итачи лучше всех. Так почему же Кокоши верил в Итачи больше, чем Шисуи? Беспокойство приводило разум Шисуи в хаотичное состояние. С другой стороны, Итачи остановился на ветке одного дерева. «Это должно быть то самое место», — пробормотал Итачи, оглядываясь. Сначала Итачи отправился в 4 места, что соответствовали подсказками, но ничего там не нашел. Тогда он вспомнил о странном браслете на руке Кокоши. Он был ключом ко всему. Гравировка на нем была картой, что вела к месту, где была спрятана маска. В середине квадрата были 2 пересекающиеся линии. Место пересечения должно было указывать на нужное место. Когда Итачи понял это, он быстро помчался в то место. Он быстро заметил место, где недавно рыли землю. Нашел. Итачи спрыгнул с дерева и выкопал новую маску Анбу, завернутую в прозрачную пленку. Уголки его рта невольно изменились в улыбке. Похоже, он наконец-то завершил этот тест. На базе Анбу. Шисуи ходил кругами по комнате от беспокойства. Что случилось с Итачи? Он же не провалит этот тест. Шисуи, хватит ходить по комнате. Анбу всегда должен быть спокоен, грубо сказал Тенза. Прости, просто я очень волнуюсь за него. В этот момент Какаши внезапно открыл свои глаза. Он вернулся, сказал Какаши, после чего сразу же открылась железная дверь. Чунин Учиха Итачи завершил оценку Анбу и доставил предмет оценки, сказал Итачи и протянул маску. Шисуи был вне себя от радости, когда увидел это. Итачи, я знал, что ты справишься. Итачи никак не ответил ему, а просто продолжил стоять в той же позе. Шисуи лишь улыбнулся, смотря на него. Он знал, что у Итачи был такой характер. Какаши тоже улыбнулся. Он достал новый комплект формы Анбу и протянул его Итачи. Учиха Итачи, поздравляю с вступлением в шестую команду Анбу. Это твоя униформа. На миссиях ты обязан носить маску. Если у тебя будут вопросы, можешь задавать их Шисуи. Думаю, так тебе будет удобнее. Да, твое кодовое имя будет начал Какаши. Дотронувшись до своего подбородка, давай звать тебя Ворон. Хорошо, отлично, тогда приходи завтра на базу Анбу, чтобы доложить о начале службы. Итачи внезапно смутился, после этих слов. Хаэм, что-то не так? Итачи в замешательстве спросил Какаши. Какаши-сэмпай, можно ли это перенести на другой день? Почему? Шисуи, который стоял рядом, быстро сказал. Итачи, в Анбу приказы это все. Итачи не успел еще ничего сказать, как Какаши кое-что вспомнил, отчего на его лице появилась улыбка. Хорошо, тогда я изменю дату на послезавтра. Шисуи и Тенза посмотрели на Какаши недоверчивым взглядом. С каких пор Какаши-сэмпай стал таким добрым? Итачи обрадовался и поклонился Какаши. Спасибо, сэмпай. Пожалуйста. Думаю, сейчас тебе стоит вернуться домой. Хорошо. После того, как Итачи ушел, Шисуи с любопытством спросил. Какаши-сэмпай, почему ты так легко согласился поменять дату? Ну, я только что вспомнил, что тоже не смогу завтра прийти. Так что мне было удобно поменять день. А, у сэмпая завтра какие-то важные дела, спросил Тенза. Завтра будут вступительные экзамены в академии. Так как я забочусь о трех маленьких чертитах, мне нужно будет их туда отвезти. Шисуи и Тенза наконец вспомнили об этом. Так как они давно были знакомы с Какаши, то знали, что он заботился о трех детях. Лунная ночь, седьмое тренировочное поле. Наруто, Карин и Джуга лежали на земле, тяжело дыша. Джуга, Карин, завтра мы пойдем в академию. Вы нервничаете. Почему мы должны нервничать? Какаши не обучал нас на протяжении последних двух лет. Если мы не сможем поступить в академию, значит мы недостойны его доброты, сказала Карин, закатив глаза. Это действительно так. Мы обязательно справимся, тут же уверенно сказал Наруто. Наша цель — занять первое место на вступительных. Мы не можем опозорить Какаши, громко сказала Карин, встав на ноги. Да, я займу первое место, последовал за ней Наруто. Ты, забудь об этом. Ты все равно не сможешь победить Джуга. Наруто стоял, пораженный этими словами. Хоть сила Джуга и была запечатана Какаши, но он все еще обладал сильным телосложением, а также был на 2 года старше всех остальных. Поэтому неудивительно, что Наруто никогда не мог его победить. Джуга же, когда услышал это, неловко почесал затылок. «Ребята, уже так поздно, почему бы вам не пойти спать? Вы готовы к завтрашнему экзамену?» — спросил внезапно появившийся Какаши. Трое детей ненадолго остолбенели от удивления. «Какаши-ней, не волнуйся, мы обязательно займемся первые места», — сказала отошедшая от шока Карин. «О, правда? Тогда вам нужно будет постараться», — сказал Какаши с улыбкой. «Хорошо, этим трем чертенкам будет тяжело занять первое место, учитывая то, что там будет Учиха Саске. Все-таки нельзя не признать талант Саске, который Наруто будет тяжело обойти в самом начале. Комплекс Учиха. Отец, я успешно прошел оценку Анбу и вступил в команду Хатаки Какаши. О, это команда Шисуи. Он очень высокого мнения о Хатаки Какаши. Что ты о нем думаешь, с любопытством спросил Фугаку. Он очень силен. Фугаку не был удивлен ответом Итачи. В отличие от других членов клана, он не смотрел на вещи предвзято и старался адекватно учитывать все для благополучного будущего клана. Фугаку очень хорошо знал, как Какаши получил свою репутацию в Конохе и во всем мире. Он никогда не недооценивал его. Более того, в последние годы Фугаку не слышал о том, чтобы Какаши использовал Шаринган в битве, несмотря на то, что прозвище Какаши Шаринган все еще ходило между людьми. Это показывало, что Какаши был силен и без использования Шарингана, даже учитывая ограничения, которые накладывал на него этот глаз. Другие члены клана могли быть недальновидными глупцами, но Фугаку смотрел на все ясно и открыто. «Тебе стоит у него поучиться, он сильный шиноби». Итачи поразился этим словам. Он никогда не слышал, чтобы его отец хвалил хоть кого-то. Итачи еще больше заинтересовался человеком, который привлек внимание Ишисуи и его отца. Что он за человек? 145. День поступления в академию. Микото, мне нужно сегодня кое-что сделать. Фугаку, сегодня у Саски вступительный экзамен. Ты не хочешь пойти с ним и посмотреть? Фугаку отрицательно покачал головой. Я не могу. Пусть Итачи сходит с ним. Саски был слегка расстроен, когда услышал это. Но, мне нужно разобраться с некоторыми делами в клане, закончил Фугаку и ушел, не оборачиваясь. Уже за дверью он тяжело вздохнул, привел в порядок свой внешний вид и отправился на собрание. Увидев грустное выражение лица Саски, Итачи опустился перед ним на колено и легонько ударил по лбу двумя пальцами. «Что такое, Саски? Ты не хочешь, чтобы я отвел тебя в академию?» «Нет, Нисан. Конечно же я рад, что ты оведешь меня в академию», просто быстро начал говорить Саски, после чего с разочарованием посмотрел на дверь. Микото и Итачи тоже беспомощно посмотрели на дверь. Они знали, что тяжелый характер Фугаку было трудно изменить. «Ладно, Саски, тогда пойдем?» «Да». С другой стороны Какаши пришел в квартиру Наруто. Сегодня был особенный день, поэтому никто из троих детей уже не спал. Если говорить точнее, то Наруто вообще не спал прошедшей ночью из-за того, что волнительно предвкушал сегодняшний день. «Вы готовы, ребята?» «Да». «Хорошо, тогда пойдем». Сегодня был день поступления в Академию Конохи. Новые ученики, поступившие в нее, начинали свой путь шиноби. Скорее всего, Академия была самым важным местом во всей Конохе. Здесь учились такие люди, как Джирая, Орочимару и Намика Дзимината. Они не принадлежали к крупным кланам, но, благодаря Академии, смогли показать свои способности и стать учениками великих шиноби, после чего прослыть одними из сильнейших людей в мире. Академия очень тщательно отбирала детей для учебы. Это были дети с большим потенциалом, которые затем становились новой опорой Конохи. Например, в эпоху Наруто 12 учеников Академии станут ей. В результате Конохо продолжала существовать, передавая свое наследие новому поколению. Академия была также важна для того, чтобы наладить связь между деревней и большими кланами. Какаши шел к Академии, а три маленьких чертенка следовали за ним. Все трое, даже Наруто, были необычайно тихими. Должно быть, все дети становятся молчаливыми и застенчивыми, когда впервые попадают в новое место, полное незнакомых людей. Когда они уже приближались к Академии, Какаши заметил Итачи с Саски, вышедших с другой дороги. Саски был очень маленьким. «О, Итачи, как дела?» – спросил Какаши, помахав рукой. Услышав, что кто-то зовет его, Итачи обернулся и увидел Какаши. «Какаши-сэмпай, почему ты здесь?» Какаши указал на трех детей позади себя. «Я отвожу этих трех ребят в академию. А ты, это твой младший брат?» Как только Какаши упомянул Саски, на лице Итачи появилось ласковое выражение. «Да». Саски посмотрел на странного человека перед ним и слегка стиснул руку Итачи. Похоже, в нынешнем возрасте Саски был еще очень застенчивым ребенком. «Саски, это Какаши-сэмпай, о котором постоянно рассказывал Шисуи». Саски немного удивился, когда услышал это, после чего посмотрел на Какаши с нескрываемым любопытством. Он не раз слышал, как Шисуи хвалил Какаши. Какаши же был слегка взволнован этой встречей. Будет ли этот парень жить ради мести в будущем? Это печальная судьба всех реинкарнаций Индры. Наруто в это время с любопытством смотрел на Саски. Когда Саски это заметил, он тоже посмотрел на Наруто. При взгляде друг на друга, они ощутили странные эмоции, которые быстро исчезли. Карин тоже смотрела на Саски. Какой красивый мальчик. Но, кажется, Ниджи, с которым я раньше встречалась, тоже был красив. Кого же мне выбрать, смущенно? Подумала Карин. Это было в ее духе. Джуга же был единственный, кому была безразлична эта встреча с Саски. Зато для Наруто и Саски эта встреча была судьбоносной. Сейчас начнется регистрация на вступление в Академию. Родители, заполнившие регистрационный бланк, должны передать его мне. После этого начнется вступительный экзамен в Академию. Какаши и Итачи подошли к говорившему и передали бланки. Саски, Наруто и остальные пошли в Академию для сдачи экзамена. Удачи, Саски. Да, Нисан, я обязательно постараюсь. Наруто, Карин, Джуга, удачи вам. Не волнуйся, Широни, я обязательно сдам. Спасибо, Какашини, мы сделаем все, что в наших силах». Увидев, как четверо детей ушли, Какаши и Итачи решили не оставаться у входа в академию. Этот экзамен длился довольно долго, поэтому было бы неудобно оставаться в этом переполненном беспокойными родителями месте. «Итачи, не хочешь немного поговорить?» «Хочу, Какаши-сэмпай. Тогда пойдем пока в место потише. Экзамен еще не скоро закончится». «Хорошо». Какаши и Итачи медленно шли по улицам Конохи. Во время разговора атмосфера между ними была очень гармоничной. Итачи начал испытывать уважение к человеку рядом с ним. Какаши же скорее ощущал жалость к Итачи и его будущему. Ему всегда казалось, что судьба этого человека слишком печальна и мрачна. «Итачи, что ты думаешь об отношениях между кланом Учиха и деревней?» Итачи сильно удивился столь внезапному вопросу, так как это была очень деликатная тема. Более того, отношения между Конохой и кланом Учиха с каждым днем становились все хуже. Итачи был несколько неуверен, стоит ли ему отвечать. Он не знал, задал ли этот вопрос Какаши лишь по своей инициативе или ему приказали раздобыть информацию. Увидев сомнение на лице Итачи, Какаши понял, что был слишком резко, задавая такой вопрос. «Прости, Итачи, думаю, это слишком деликатный вопрос. Я задал тебе его просто из прихоти, у меня не было никаких скрытых мотивов, делая это. Какаши-сэмпай, как думаешь, клан Учиха и деревня Конохо могут жить в мире?» Какаши на мгновение замолчал, обдумывая это. «Клан Учиха изначально был частью деревни Конохо, но из-за проблем наших предков ситуация между ними докатилась до нынешнего состояния. Думаю, на самом деле между деревней и Учихами нет никакой ненависти, но есть какая-то пропасть. Если обе стороны смогут открыть свои сердца и понять друг друга, то, возможно, проблема будет решена». Итачи согласно кивнул. Он тоже думал об этом способе, но он был слишком сложным. Понять друг друга было нелегко, ведь некоторые люди не были готовы довериться кому-либо. Какаши тоже осознавал, что его заявление слишком идеалистическое, но он не мог придумать иного способа устранить эту пропасть. Хотя был один способ сделать это временно. Если бы появился один могущественный враг, то клану Учиха и руководству Конохи пришлось бы объединиться и временно оставить их противоречия, которые дошли до нынешней точки. Но если этот враг будет недостаточно силен, то руководство Конохи может не позволить клану Учиха вступить в бой. С момента окончания последней войны Шиноби прошло не так уж много лет, так что вряд ли сейчас деревни собираются начать новый конфликт. Цена войны была слишком велика, поэтому нынешняя ситуация была практически неразрешимая. Шису и Итачи собрались быть посредником между двумя сторонами и попробовать переубедить их. Было очевидно, что это не сработает. «Какаши-сэмпай, спасибо тебе, Итачи. Твой путь – это твой собственный выбор, но ты не должен нести все бремя в одиночку», – серьезно сказал Какаши. Итачи не совсем понял, что значит его слова. Какаши не стал ничего объяснять, а просто похлопал его по плечу. «Ладно, пойдем. Вступительный экзамен уже должен был закончиться. Кстати, не забудь завтра явиться в Анбу». «Хорошо, Какаши-сэмпай». 146. Таинственное место. День поступления в академию подошел к концу. Какаши ничуть не переживал за Наруто, Карин и Джуга. Он не собирался нянчиться с ними, поэтому хотел, чтобы они научились сами справлять с трудностями. Какаши был капитаном Анбу, и хоть на этой должности можно было выполнять не так много миссий, но ему приходилось заниматься планированием миссии и другими задачами. «Шисуи, Итачи, есть миссия для нас троих. Идите соберите вещи, потому что мы покинем деревню на время». Шисуи и Итачи, ни о чем не спрашивая, отправились собирать вещи и готовиться к отъезду. Месяц спустя в южной части страны огня, Какаши, Шисуи и Итачи сидели под большим деревом. «Сильвер, я не ожидал, что мы так быстро завершим эту миссию», — радостно сказал Шисуи. «Эта миссия не была сложной, просто нужно было познакомить ворона с работой Анбу». «Спасибо, сэмпай», — сказал Итачи, когда услышал это. «Пожалуйста, думаю, учитывая твой талант, тебе будет достаточно и одного раза». Итачи согласно кивнул. «Ладно, уже поздно. Давайте отдохнем здесь, а завтра отправимся обратно в деревню», — сказал Какаши. Шисуи и Итачи ничуть не возражали. После небольшого перекуса все трое нашли для себя сеть, где можно было отдохнуть. Конечно же, никто из них не мог позволить себе глубокий расслабленный сон. Все-таки в такой дикой местности, только такие люди, как Наруто, могли спать, как убитые. Эти трое не относились к этой категории людей. Была тихая ночь с прохладным легким ветерком. В октябре всегда начинало холодать. По небу плыли темные облака. Какаши, Шисуи и Итачи одновременно открыли глаза. Все их шаринганы были активированы, даже запечатанной печатью четырех символов шаринган Какаши. Все они были шокированы тем, что это произошло не по их воле. Они сразу же встали и посмотрели друг на друга. В глазах каждого читалось удивление и сомнение. Что происходит? Почему наши шаринганы внезапно активировались? Напряженно спросил Шисуи. Какаши и Итачи молчали, так они могли ответить на этот вопрос. Затем алый цвет шарингана померк, и их глаза вернулись в прежнее состояние. Но никто не считал произошедшее простой случайностью или совпадение. Они снова посмотрели друг на друга, думая, что что-то было здесь не так. Похоже, это место было не таким простым, как казалось. Эта гора была безлюдным местом, где редко кто-то находился. Сейчас здесь были лишь Какаши, Шисуи и Итачи. Может быть, это место было как-то связано с шаринганом. Они не знали точно, но это было единственное возможное объяснение случившемуся. Это странно. Думаю, что необычное поведение шарингана как-то связано с этим местом. Сейчас у нас есть два варианта. Первый – это узнать, что именно произошло и почему. Второй – немедленно покинуть это место. «Что думаете?» – сказал Какаши, дотронувшись до своего подбородка. Шисуи и Итачи посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, что пришли к единому мнению. Какаши тоже догадался, что они решили все узнать. «Тогда давайте начнем. Блинк, Ворон, так как мы не знаем точного расположения нашей цели, будем двигаться по отдельности в разных направлениях. Эта гора небольшая, так что, думаю, нам хватит на разведку полчаса. Через это время, независимо от результатов, мы должны встретиться на этом месте. Есть вопросы?» «Нет». «Хорошо, тогда вперед!» — отдал приказ Какаши, после которого все разошлись. Все они были сильными шиноби, поэтому им можно было действовать и поодиночке. Учитывая то, что это была простая разведка, разделиться было самым результативным вариантом. Спустя полчаса Какаши остановился на большом дереве. «Странно, здесь ничего нет. Интересно, как там дела у Шисуи и Итачи?» — подумал Какаши, пока его глаза были полны сомнений. «Ладно, мне просто нужно попробовать другой способ», — пробормотал Какаши, сложив необычную ручную печать. «Кай». После этого серебристо-белая печать на спине Какаши начала вращаться, в то время пока его тело наполнялось природной энергией. На глазах Какаши появились оранжевые тени. Режим отшельника. Режим отшельника позволял видеть все, что происходило на горе. Какаши тут же обнаружил чакру Шисуи и Итачи. Шисуи и Итачи возвращаются на место встречи. Похоже, они тоже ничего не нашли. «Хэймэм, что это?» Глаза Какаши расширились от удивления, когда он почувствовал очень мощную чакру, и она была скрыта внутри горы. «Это не чакра человека, так что же это?» — подумал Какаши, держась за подбородок. Его брови невольно нахмурились. После того, как Какаши обнаружил то, что искал, природная энергия вернулась в серебристо-белую печать. «Сильвер, ты что-нибудь нашел?» «Мы с Вороном ничего не обнаружили», — сказал Шисуи, когда вернулся вместе с Итачи. «Да, идите за мной», — сказал Какаши. Он решил, что ему стоит проверить ту необычную чакру. Так как предыдущий инцидент был точно связан с шаринганом, Шисуи и Итачи являлись лучшими помощниками, которых можно было бы иметь. Шисуи и Итачи без вопросов последовали за Какаши. Вскоре они прибыли к небольшому озеру. «Сильвер, что это?» — с любопытством спросил Шисуи. «В этом озере есть подводный канал, который соединяется с пещерой внутри горы. Вы можете сами взглянуть при помощи шарингана». После этого Шисуи и Итачи тут же активировали свой шаринган. При помощи этих глаз они увидели проход по водой. Просто в этом проходе была довольно странная чакра, которую можно было увидеть шаринганом. «Что это за место? У меня почему-то возникает странное чувство при взгляде на него», — сказал Шисуи. «Это место очень необычное. Думаю, нам не стоит спускаться туда», — спокойно сказал Итачи. Это имело смысл, так как место действительно было слишком странным, и могло быть опасно идти туда без подготовки. «Не говори так, Ворон. Раз уж это место можно обнаружить только при помощи шарингана, то оно должно быть как-то связано с ним. Может быть, там хранится какой-нибудь секрет о шарингане? Я думаю, мы обязаны проверить это», — уверенно сказал Шисуи. «Сэмпай, а что ты думаешь?» — спросил Итачи Какаши. «Поскольку мы все уже здесь, то будет жалко, если мы просто уйдем. Я уверен, что вам двоим очень интересно узнать, что там находится, не так ли?» — с улыбкой спросил Какаши. Какаши понимал беспокойство Итачи, так как и сам считал это место слишком странным. Но у него было предчувствие, что там находилось что-то ценное. Кроме того, то ощущение от этой необычной чакры все еще беспокоило его. Ему казалось, что она ему знакома, но это не была чакра знакомого ему человека. Так что же это? Какаши не мог дать ответа. Поэтому ему оставалось только пойти и лично все узнать. 147. Каменная табличка. Так как Ишису и Какаши решили пойти в этот проход, у Итачи больше не было возражений. Поэтому они втроем друг за другом прыгнули в озеро. В озере была очень прозрачная вода, поэтому им было легко видеть, куда плыть. Какаши плыл впереди, поэтому первым увидел темный проход. Он, не сомневаясь, поплыл туда. Шису и Итачи последовали за ним. Через некоторое время Какаши наконец доплыл до берега подводной пещеры. Когда он вышел, то не мог ничего разглядеть, так как внутри было очень темно. Он достал из своей сумки свиток, где была запечатана масляная лампа. Вскоре неяркий свет этой лампы осветил все вокруг в радиусе 2 метров. Это. Глаза Какаши расширились, когда он увидел недалеко от себя 2 человеческих скелета. В этот момент Шисуи и Итачи тоже вышли из воды. «Сильвер, ты что-нибудь нашел?» – спросил Шисуи. Какаши указал на 2 скелетов впереди. «Похоже, мы не первые люди, что пришли сюда. Хоть эти трупы уже давно истлели, но на них все еще оставались небольшие куски ткани, когда-то бывшие их одежды». Шисуи и Итачи с любопытством подошли к этим 2 скелетам. Затем Итачи взял с них куски одежды и хорошенько рассмотрел. «Это же, что случилось? Что ты обнаружил?» – спросил Шисуи. Какаши оставил лампу в стороне и тоже подошел, ожидая ответа. «Узор на этом клочке ткани является частью от герба Учиха. Вот, посмотрите». Итачи передал ткань Шисуи, который был шокирован, когда рассмотрел ее получше. Возможно, узор был неполным и сильно смылся, но он, являясь членом клана Учиха, был уверен, что это действительно герб их клана. Получается, эти 2 скелета, когда-то людьми из клана Учиха. Шисуи и Итачи были сильно шокированы этой находкой. Но теперь, когда они знали, что это были люди из их клана, у них возник новый вопрос, почему они были здесь. Возможно, с ними произошел тот же странный инцидент, что и с ними недавно. Их шаринган действовал самостоятельно. Но почему они умерли здесь? Выражение лиц у всех присутствующих стало серьезнее. Теперь было очевидно, что это место опасно. Шиноби из клана Учиха, открывший шаринган, обладает довольно хорошими способностями, поэтому не мог проиграть обычному врагу. Либо их враг был слишком силен, либо они столкнулись с чем-то более ужасным. Какаши ничего не говорил, а молча продолжил изучать скелеты. «Сенпай, ты что-то понял?» – спросил Итачи. «Кости этих скелетов не имеют никаких повреждений, следственно, причиной их смерти не могла быть грубая внешняя сила, иначе мы бы нашли на костях сколы и переломы». Шисуи и Итачи кивком согласились с утверждением Какаши. «Кости не разрушились и не почернели, так что можно исключить и вероятность смерти от отравления. Другими словами, это была точная смертельная атака. Есть всего несколько вариантов, которые могли привести к такой смерти. Все выглядит так, будто к ним применили гендзюцу», сказали Шисуи и Итачи одновременно. «Да, гендзюцу. Хоть они и являлись членами клана Учиха, пробудившими шаринган, но все еще могли умереть от гендзюцу. Просто это должно было быть очень сильное гендзюцу». Шисуи и Итачи снова кивнули. «Действительно, наличие шарингана давало пользователю сопротивление к гендзюцу. Если пользователь шарингана умер от гендзюцу, то оно должно было быть оранга или еще выше. Гендзюцу оранга – это не то, что мог использовать обычный человек». Шисуи был взволнован возможностью противостоять такому противнику. Из них троих у него было самое сильное гендзюцу. «Сильвер, можно я пойду впереди? Все-таки я сильнее вас двоих в гендзюцу». Какаши отрицательно покачал головой. «Нет, ты пойдешь сзади». «Почему?» – непонимающе спросил Шисуи. «Так как ты сильнее нас в гендзюцу, тебе лучше пойти позади. Если я и Ворон попадемся в гендзюцу, ты будешь единственным, кто сможет нас освободить», — сказал Какаши и направился вглубь пещеры. «Это, пожалуйста», — Блинк сказал Итачи, после чего последовал за Какаши. Видя это, Шисуи беспомощно почесал свой затылок. «Хорошо, я останусь позади, чтобы спасти вас двоих». Шисуи знал, что Какаши был прав, и это был лучший план для их команды. Если им действительно придется противостоять гендзюцу, то ему лучше было пойти последним. Тем более, что навыки Какаши и Итачи в гендзюцу хоть и были хуже, чем у Шисуи, но все равно сильнее многих других шиноби. Какаши шел впереди, держа масляную лампу, что освещало им мрачную дорогу. Со временем пространство сужалось, после чего стало напоминать длинный коридор шириной в 2 метра. Каменные стены этого коридора были до ужаса аккуратными, как будто кто-то специально их вырезал, чем-то наподобие меча. Насколько острым должен быть меч, чтобы так ровно разрезать камень, подумал Какаши. Внезапно перед ним вспыхнул зеленый свет. Какаши тут же остановился и сказал: «Кажется, перед нами что-то есть, будьте осторожны». «Хорошо». Чакра внутри их тел была готова к сражению. Пройдя еще несколько шагов, они наконец достигли конца коридора. Они встали на одном уровне и шокированно смотрели на зрелище перед ними. Там стояла огромная каменная табличка, излучающая слабый зеленый свет. «Что это?» — удивленно спросил Шисуи. Какаши прищурился, чтобы разглядеть надпись на табличке. «Три великих артефакта». Какаши пораженно смотрел на надписи, которые очень сильно ему напоминали фрески, которые он видел в Адской долине. «Почему это здесь? Может быть, есть множество подобных записей о трех великих артефактах?» «Нет, что-то не так, у этой каменной таблички, кажется, есть чакра». Поняв это, Какаши тут же крикнул: «Будьте осторожны, это необычная каменная табличка». Как только он это сказал, зеленый свет стал ярче и полностью окутал их троих. «У нас нет времени, чтобы убежать, это плохо». Это было последнее, о чем подумал Какаши, прежде чем у него сильно закружилась голова. Затем он упал в темноту, будто очень крепко уснул. Какаши открыл глаза, не зная, сколько времени прошло. Яркий свет ударил ему в глаза, заставив прищуриться. После того, как он смог к нему привыкнуть, он наконец полностью открыл глаза. Но сцена, что Какаши увидел, очень сильно его удивила. Знакомый потолок, знакомая комната. «Это мой дом, резиденция Хатаки». Какаши встал на ноги, недоверчиво оглядывая все вокруг. «Что происходит?» Как только он произнес эти слова, Какаши почувствовал, что его голос изменился.